Воздушное пиратство. Поэтому всех пассажиров тщательно обыскивали, и надо было проходить через какую-то электромагнитную раму, реагирующую на присутствие всякого металлического предмета, например, ручного пулемета или бомбы. Так как Сицилия считается центром всемирной мафии, то осмотр производится особенно строго. Единственное исключение агенты полиции сделали для пожилой монахини с тяжелым саквояжем в руках. Ее пропустили без осмотра. По всем законам авантюрного жанра, именно эта монахиня и была наиболее опасным членом мафии, и в ее саквояже, конечно, должен был находиться автомат или какое-нибудь взрывное устройство. Во время всего короткого перелета Рим-Палермо я не спускал глаз монахини, равнодушно перебиравшей четки, а когда она открыла свой чемодан и, надев очки, стала в нем копаться, я проклял судьбу, угораздившую посадить нас именно в этот проклятый самолет, который могут угнать куда-нибудь к черту на рога в Африку или даже взорвать в воздухе. Я не обращал внимания на красоту расстилавшегося под самолетом Тиренского моря и перестал волноваться лишь после того, как наш самолет «Алиталия» пошел на посадку, и мимо нас побежали прибрежные скалы, холмы, покрытые апельсиновыми рощами, желтая полоса пляжа на кружевной кромке до слез синего моря, и мы покатились по бетонной полосе небольшого провинциального аэродрома. Не помню, был ли я прежде в Палермо, но этот город показался мне знакомым. Не буду его описывать. В памяти сохранился лишь какой-то людный перекресток с раковиной фонтана, вделанный в угол старого итальянского дома. Из львиной пасти в эту мраморную раковину лилась не слишком обильная струя воды. Но раковина была переполнена, видно, что-то засорилось. Водопровод был дряхлый, вероятно, его чинили в последний раз в начале 20 века. Из раковины на тротуар изливалась вода. Натекла большая лужа, по которой шлепали прохожие, проклиная отдел коммунального хозяйства. Весь перекресток был покрыт синей утренней тенью. Перед входом в дряхлый величественный собор росла целая роща африканских пальм. Пахло светильным газом, горячим кофе, ванилью. И во всем этом было столько староитальянского, сицилианского, что я вспомнил давнее-предавнее время и наше путешествие с папой и маленьким моим братом, братиком, на пароходе из Одессы в Неаполь с заходом в разные порты. В Палермо, кажется, не заходили. Заходили в Катанию и Мессину. Но все равно, теперь, когда в памяти все смешалось, я перенесся в ту неизмеримо далекую пору своей жизни, когда впервые увидел Италию, старую, королевскую, с осликами или даже мулами с красными чехольчиками на ушах и черными шорами, что делало их как бы слепыми, с тесными ловчонками, где продавался вкусный ледяной оранжат и шипучий лимонад в бутылочках, закупленных вместо пробок, маленькими матово-стеклянными шариками, которые нужно было протолкнуть внутрь. Теперь, как и тогда, переходя по диагонали перекресток, не все равно, где это было, в Катании или Палермо, из синей тени на залитую почти африканским солнцем сторону я промочил туфли возле раковины углового фонтана с Мадонной в нише, украшенной цветами и разнообразными лампадками. Но все это не важно. Извините, я отвлекся. Важно то, что в туристском автобусе мы объехали треугольник Сицилии, окруженный со всех сторон ализариновой синевой Средиземного моря, останавливаясь по дороге возле древнегреческих храмов, но не из белого мрамора, как в Греции, а из местного желтого камня. Возле мраморных развалин римских городов, поверженных в прах войсками карфагенян, ужасный след пяты Ганнибала, шагнувшего под трубный рев боевых слонов через Сицилию на Апеннинский полуостров по дороге к Золотым воротам Рима. А может быть, разрушенных землетрясениями в те дни, когда вдруг посыпалась Этна, извергая из своих 7 кратеров огонь и дым и швыряя в небо раскаленные каменные бомбы, заставляя трескаться землю, обжигая лавой виноградники и обволакивая остров Рима,